Восходящий поток. Человечество вообще дурью мается. Что стреляют, рвут на куски, головы отрезают, ими футбол гоняют, ладно, война. За священное дело независимости, за веру верную, за трубу мазутную, за любимого президента, вождя и мира, выродка и мразь, так всегда было и, стыдно говорить, но ведь правда, всегда будет. Мерзки дела наши пред Господом. Люди мы. Но вот езда на доске с переворотами вверх ногами, спуск на перегонки со снежной лавиной, парашютный прыжок с малазийского небоскреба — это зачем? Зачем сломанные позвоночники, раздробленные колени, доживание в овощном разуме, мочеприемники на остаток дней или, в лучшем случае, вывоз тел вертолетами? Адреналин? Так ширяйтесь им под врачебным наблюдением, дешевле будет и последствий меньше. Кстати, и насчет ширева то же самое. Ну, кайф, все понятно, но почему грязным-то шприцем? В общем, ясно, о чем речь. Нет у нас времени разводить философию, особенно, как любили говорить в давнем детстве наши учителя, глубокую на мелких местах. История простая. Расскажу я ее коротко, потому что сил уже немного, экономить пора. Если вы поедете в северо-западном направлении по одному подмосковному шоссе, делающемуся все более популярным в последнее время, то увидите интересную рекламу. Там, перед перекрестком, который вам, вероятно, прекрасно известен, поскольку на нем все время машины бьются, с двух сторон закрытые повороты, а с третьей главная дорога из-за холма идет. Так вот, перед этим перекрестком вкопан столб, а к столбу прибит огромный белый лист. А на листе написано черным, крупно и криво, как будто великан от руки писал: «Хочешь летать? Парапланы и телефон». Если же, спускаясь с холма главной дороги, вы поднимете глаза к небу, то обнаружите там и картинку, которая в сочетании с соблазнительной надписью создаст сильный рекламный эффект. Там, среди закатных сиреневых прогалин и белых облачных обрывков, умело подсвеченных низким солнцем, будет плыть на невидимой привязи ярко-красный или оранжевый или изумрудно-зеленый матрас, простеганный поперек и слегка выгнутый кверху, а под ним, в почти невидимых тросах и креплениях, будет лететь маленький человек, горделивый червяк. Неразменный солнечный золотой пошлет на вашу сетчатку нестерпимые лучи. Опустите вы внутренний козырек, заботливо предусмотренный автомобильным производителем, и, рискуя безопасностью движения, будете смотреть и смотреть в эту пустую высоту и воображать, что видит оттуда пилот, как летят безо всякой опоры его ноги, немного отставая в упругом воздухе от верхних частей тела, как дрожат напряженные мышцы рук, и как ему там страшно, несмотря на всю его полоумную храбрость. Рожденный ползать, подумаете вы, летать не может. Вот навернется оттуда, мало не покажется. «Безумству храбрых», — вспомните вы дальше глупую цитату, — «поем мы песню». А гагары, подумаете вы уже про самого себя, тоже стонут. И, пропустив движущихся справа, свернете ко въезду в свой коттеджный поселок. Вот блин. Будет конец этой стройки или нам за такие бабки вечно по грязи ездить? Ну, а история произошла вот какая. Бизнес этот затеяли два энергичных пацана, Гоша и Виктор. Оба отслужили в десанте, и вместо того, чтобы идти в охрану куда-нибудь или просто в бандюки, пошли к серьезным людям, объяснили им идею и попросили денег под разумный процент и под гарантии. У Гоши был родительский дом по этому же шоссе. Дом, конечно, говно, но земли почти 30 соток. А у Виктора имелась наследственная же двушка в Мневниках. Причем, что интересно, и ту, и другую недвижимость буквально к возвращению друзей из действительной старшее поколение оставило им в полную собственность. Гошин и батя с маманей дождались со второй чеченской своего единственного живым, да в ту же радостную неделю, перебегая из-за ненужной спешки упомянутую трассу, точно угодили под фуру. А мать Виктора уже давно болела. Рак ее начал грызть, как вышла на пенсию из своего районо. Отца же у Витьки никогда не было. Покойница его в одиночку поднимала. К Короче, серьезные люди десантникам поверили, тем более что знали по личному опыту и вообще по людям своего круга тягу современного денежного народа к экстремальному спорту и дали кредит. А Гоша с Виктором прикупили все необходимое и принялись понемногу обучать тех, кто желал сделаться словно птицы небесные. Вокруг беда и скудость, труды и тревоги. Кто пенсию на месяц рассчитывает, кто с утра до ночи в офисе парится. Один в роскоши возгордился, а тут его в следственный изолятор приглашают над жизнью задуматься. Другой только примерился свою жилплощадь сдать, проживая у подруги, как вдруг гепатит, о котором он прежде и понятия не имел, открылся и требует на лечение столько, сколько ни одна квартира целиком не стоит. Ты же летишь в небесах. И приспособился крутиться вокруг запуска один местный мужичок. Дебил не дебил, но с башней у него проблемы были, это точно. Где он жил и чем по жизни занимался, никто не знал. Даже имя его не было известно толком. Не то Егор, не то Игорь. Да именем его и не интересовались. Все привыкли, что стоило наступить подходящей погоде, как он появлялся. Словно ждал в ближней лесопосадке. Крутился вокруг техники, всегда готов был поднести какую-нибудь нужную херовину, поддержать другой конец сматываемого троса или еще что-нибудь подогнать. Так постепенно и прижился вместе с двумя робкими собаками. Что же касается Володечки Трофимера, то он светский человек. Я даже предполагаю, что просвещенный читатель, а разве бывают другие читатели, и сам неплохо знаком с Володечкой. Чем он только не занимается. Держит три ресторана, и хороших, надо признать, ресторана. В работе органов законодательной власти активно участвует от лица той молодежи, продвинутой и внутренне свободной, которую справедливо называют «золотой». Спонсирует и курирует актуальное искусство в собственной галерее «Голубой период». В зимнее время непременно представляет современную Россию в Альпах. В одной небольшой деревне, в ней, собственно, все представляют современную Россию, и поэтому чашка кофе там стоит от 15 евро. Ну а в теплый сезон и ясную погоду вот решил подняться в небо. Он вообще-то смелый человек, между прочим. Пережил два покушения. В охраняемом подъезде отметелили какие-то двое, и под днищем Сааба было вовремя обнаружено взрывное устройство. Володечка сам заглянул, как будто почувствовал. Так что высоты он совершенно не боится, тем более что в этом сезоне буквально все летают. В общем, прихватил Володечка для ее развлечения и из собственных понтов известную московскую девушку Олесю Грунт, только что вернувшуюся из долгого зарубежного отсутствия. Антип, Корсика, Милан, снова Антип и приехал. И уже направляется к месту, где его должны укрепить под летательным аппаратом. На нем широкие брезентовые штаны с крупными боковыми карманами, узкая и короткая майка типа нижней рубахи, пыльные мокасины на босу крепкую ногу. Голова стрижена под ноль, редкая бородка вокруг рта растет слабо, ведь так себе, ничего особенного. А что за стрижку и вообще визажисту плачено 150, за штаны 300 условных единиц, за мокасины 500, а про майку даже нам ничего не известно, поскольку она из новейшей, только что прибывшей в нашу столицу коллекции, так это ж только понимающие люди могут просечь. Но понимающих там как раз в то время не оказалось. Персонал накануне резко сменился, большие претензии накопились у Гоши с Виктором к прежнему коллективу. И они решительно обновили команду. И вот идет через большую поляну такой неприметный юноша и, сидя в распахнутой двери Сааба, смотрит ему вслед задумчиво Олеся. А о чем она задумалась, этого никто никогда не узнает. Она девушка скрытная и следствию не оказала никакой помощи. Наземный же обновленный персонал между тем уже встречает человека в широких брезентовых штанах с карманами, в узкой, словно он из нее вырос, майке и в какой-то пыльной обуви на босу ногу. Стрижена наголо небольшая голова человека, редкая бороденка с незначительными усами окаймляют незаметный рот. Как две капли воды похож человек на господина Трофимера, известного буквально всем телезрителям. Кто ж разберет, что штаны его стоят 600 безусловных рублей на тушинском рынке? Обувь же и майка вовсе ничего не стоят, так как изысканы в мусоре, а стрижка и бородка остались от последней госпитализации. Не видали прежде ребята этого мужика, потому что они сами здесь первый день. Шагает Володечка по теплой траве, не спешит. Стриженного человека тем временем уже помещают в крепление и отпускают в атмосферное пространство. С удовольствием наблюдает Володечка взлет предшественника и плавный его подъем. Вот, пожалуйста, взлетел мужик, все в порядке, нечего бояться. А взлетевший, достигнув недостижимой высоты и отбросив хитрые предосторожности, вынимает припасенный в карманах инструмент по металлу и обрубает трос или что там. Все. Прощайте, земля и люди. Свободен я в мире. Тут на месте старта заводят для настроения через хорошие динамики столь приятную теперь всем музыку старых романтических времен, которых никто уже, конечно, не помнит, а потому все любят. Марш гремит под свободными небесами, прекрасный сталинский марш, нота в ноту, списанный, говорят, с прекрасного гитлеровского марша, а потому лихой и наглый. Нам разум дал стальные руки-крылья. Хотя на самом-то деле крылья не стальные, а чисто синтетические, конечно. И в одном из них имеется отверстие, не маленькая такая дырка, заклеенная какой-то легко тающей синтетической же дрянью. Впрочем, возможно, что заклеено было в соответствии с античными рекомендациями и просто воском. Все выше поднимается отбросивший всякую связь с людьми храбрый безумец. Что храбрый — это уже все сразу поняли, и техники, и Гоша с Виктором, появившиеся в считанные минуты, потому что ситуация нештатная, и ее разруливать надо. Вот он здесь стоит, Володечка Трофимер. А кто ж это тогда там, в светлом воздухе, летит к высотам духа и материи? И кто его прицепил, козлы? И как он там отцепился, уроды? Но что действительно безумец, это потом точно узнали, когда опознали личность. Он и в диспансере на учете состоял, и в стационарии по хронике хотя бы раз в год, но лежал. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Ухает сумасшедший совой барабан, визжат злобные трубы, пропадают в музыке буйные слова. Льется с неба закатный огонь, пылает желток небесного яйца, тает воск. Его потом целую ночь искали. Шеренгой ехали с фарами и нашли, в конце концов, аж за 15 километров от взлета. Менты, которые его собирали и в черный мешок застегивали, еле держались, а ведь менты. Повезло Володечке Трофимеру, депутату и ресторатору. Старался кто-то, дырку проковыривал, заклеивал легко плавящимся материалом, и все зря. Зато Гоше с Виктором не повезло. Затаскали их следователи, и налоговики подключились, и какой-то авиакомитет свалился на голову. Пору закрывать бизнес. А серьезные люди говорят просто. Во-первых, все бабки верните, если с процентами считать. Вы еще кредит возвращать и не начинали. А во-вторых, раз вам ничего поручить нельзя, даже простой несчастный случай, с вас еще полтинник штрафа и валите вдаль, пока мы расценки не подняли. Короче, попали пацаны. А оно снова там, вверху, бешеное, рыжее, и все злее раскаляется к закату. Толкнуться, подпрыгнуть, поймать дуновение. Тянет к себе беспощадное светило, втягивает в себя или, может, само втягивается. Входит в грудь, жжет слева. А вместо сердца — пламенный мотор. Все выше и выше и выше стремимый полет наших птиц. Прекрасен закат, полыхает небесное пламя и тает воск. Не долетим. Но лететь-то есть смысл только туда. Вот в чем дело.